Его Величество Джеймс Стюарт благосклонно взирал на жену и детей. Нельзя сказать, что он сильно любил свою Энни, но все же они столько лет вместе, у них четверо детей, и еще троих прибрал к себе Господь. Они отлично понимают друг друга, а женщины, почему бы и нет, у короля могут быть фаворитки, все равно ни одна из них не встанет на место королевы. Да, король и королева. И до сих пор Джеймс не мог поверить в свое счастье. Пусть трон весьма зыбок, пусть казна не особенно наполнена, пусть по стране возникают мятежи, а Уэльс — это вообще осиное гнездо. Но он воссел на трон своих предков. Теперь надо удержать и передать его сыну. Получится ли? Зыбко, все так зыбко. Джеймс Монмут был по-житейски не глуп и понимал, что на трон его практически возвели, подготовили почву, подтолкнули, а то и еще чего. Кто стоит за этим, он не знал. Голландцы? Да, безусловно, там и их руки. Испанцы? Тоже возможно. Во всяком случае, несколько колоний у него уже откусили. А что он может сделать? И хочет ли что-то сделать? Честно говоря, не очень. Джеймса устраивала роль короля. И вообще, на его век хватит. А дети разберутся, куда они денутся. О нем что-то родной отец не позаботился. Его Величество отбросил неприятную мысль в сторону и пригласил жену на танец. И не вспыхнула и заулыбалась. Да, фаворитка будет ждать Джеймса в спальне, но на людях. О, здесь и сейчас он примерный семьянин. Никакой череды любовниц, как у отца с дядюшкой. Никаких ценных подарков за счет казны. Титул можно. Или замуж выдать повыгоднее. Но эти милости короне ничего не стоят. А золото или земли нет уж. Самим мало. Джеймс улыбался, танцевал с супругой, потом смотрел фейерверк и чувствовал себя счастливым. Видела бы мама. Но Люси Уолтер умерла, когда он был еще малышом. Джеймс и не знал, что рядом с ним нарывом медленно зреет заговор. «Что скажете, Чарльз?» «Что у меня не меньше прав на престол, чем у этого выскочки, Джон. Да и у вас тоже». Кроме Монмута, у Карла было еще 13 внебрачных детей, признанных и произведенных им в графы и герцоги, и с точки зрения закона имеющих такое же право на престол, как и Монмут. А почему нет? У них матери и познатнее были. Что мать герцогиня Чарльза Ленокса, что графиня Кастельмейн у Джорджа Фицроя. И что? Более знатные матери, более высокие титулы, должности при дворе. И все закончилось в единый миг. Когда стало ясно, что Монмут побеждает, братья собрали все маленькое ценное, что помещалось в седельных сумках, и рванули к границе с Шотландией. И правильно сделали. Те, кто не успел, сейчас обживали Тауэр. Казнить единокровных родственников Джеймс все-таки не мог. Но всем было ясно, что Тауэр — это та же смерть, просто чуть замедленная и отсроченная. Кто там будет проверять, скончался ли граф Плимут от болезни легких, или эта чахотка разгуливала на двух ногах и подливала яд в пищу? Кому пожаловаться? Только Богу в храме, но вот беда. Не ответит, и гром небесный, чтобы покарать мерзавца Джеймса, не пошлет. Вот и бежали братья туда, где их не должны были выдать, в Шотландское Нагорье. Но и здесь. А кому они были там нужны? Ладно, еще Яков. При нем они были племянниками, о них как-то заботились, их ценили. А потом? У шотландцев было полно своих проблем. После побега королевы Анны, да еще с ребенком Якова под сердцем, горцы просто кипели, что тот ведьмин котел. Настроения различались от «как она могла, мерзавка» до «и по делам вам», а то размечтались. А уж когда королева обнаружилась при французском дворе, это давало простор для комбинаций предположений. В том числе были и лэрды, которые хотели послать к Людовику посольство и умолять его вмешаться, свергнуть мерзавца Монмута и посадить малыша Карла. Имя ребенка чуть примирило шотландцев с побегом его матери. На трон его предков. Чарльз и Джон к этой группе не принадлежали. Свергнуть Монмута было бы неплохо, но вот посадить на трон Карла? Нет. Им самим хотелось бы править. И если уж трон один раз был взят на шпагу, грех не повторить это второй раз. Но надо найти помощь, деньги, наемников. Как не предоставить шанс хорошему человеку? «Соня, ты уверена, что нам нужна смута в Англии?» «Более чем». Софья теребила конец косы, сидя в кресле, чуть щурилась на яркий свет из окна, но глаз не отводила. Если царю угодно сидеть на подоконнике и вести интеллектуальную беседу с сестрой именно оттуда. «Деньги мы найдем». Иван был спокоен и невозмутим. «А причины все же поясни». «Их несколько. Первая – колонии. Чем дольше смута в Англии, тем выгоднее нам. Сами знаете, Индия. Я вам рассказывала». Рассказывала. И у мужчин давненько руки чесались. Дели, Мадрас, Бомбей. Нужна ли там Англия? Да помилуйте. Ничего хорошего и толкового англичане туда не принесут. Будут уничтожать уникальную культуру, даже не понимая, что именно теряют. И хищнически выдирать из тела Индии то, что копилось столетиями. Уже выдирают. А между прочим, там шикарные месторождения, селитры. Может, они и русским пригодятся? И хлопок есть. Даешь хлопковые маечки на 300 лет раньше? Пора прекращать этот процесс и доказывать, что не все бледнолицые одинаково плохие. И не надо путать индейцев и индийцев. Хотя в данном случае можно. Что в Индии, что в Америке, Англия с ее пуританским подходом добра никому не принесла. Принимаю. Еще что? Пока Англия занята внутренними делами, она не лезет во внешние. К тому же на престол есть права у многих. У Карла Шведского с супругой, у Георга Датского, также через супругу, у сына Анны де Бейль. Еще б он был сыном короля, фыркнул Алексей. Не принципиально. Главное, что его таковым считает Людовик и будет отстаивать права малыша, а это дело богоугодное. Ага, считает. С твоей легкой руки. С руки Анны. Кстати, вполне возможно, что малыш действительно Стюарт. Эти шотландские кланы так перероднились между собой, что родословную и представить нельзя. А еще, кстати, Карл наплодил кучу детей, и кое-кто из них уже готовится сбросить Монмута с трона. А получится, прищурился Иван. С нашей и Божьей помощью вполне. Надо ли нам это? Конечно, надо. Англия тонет в смуте под шумок, распадаясь на десяток мелких островных королевств, которые будут воевать друг с другом. Мы отгрызаем себе колонии. Людовик смотрит на остров вместо континента. Он и так смотрит только в декольте своей метрессы. Возможно, будущей жены. Софья пожала плечами. Историю она знала отвратительно, ну уж маркизу Ангелов и Франсуазу Скарон, которая вышла замуж за короля, стыдно было не помнить. Почему бы Анне де Бейль и не повторить ее подвиг? К тому же Анна моложе, красивее и намного умнее. Пусть подталкивает Людовика к браку. То, что удалось одной стерве, другая всегда осилит. «Думаешь, ей удастся?» Глаза Алексея загорелись веселыми искорками. «Я бы не стала отрицать такую возможность». «И чьи интересы будет продвигать королева Франции?» «Разумеется, свои, но и наши. Немножко». Софья уже раздумывала над этой ситуацией и пришла к выводу, что ей выгодно продолжение политики Ментенон. Пусть Анна тоже травит гугенотов. Народ они умный, крепкий, сильный. А если еще побегут в нужном направлении, в Нидерланды, например, чтобы Людовику окончательно там увязнуть, в колонии, на Русь, Англия? Раньше, да, но сейчас, если поджечь островок со всех восьми концов, туда ни один умный человек не поедет и семью не повезет. Вернемся к Англии. Алексей решил не отвлекаться на Людовика. Значит, помогаем англичанам. Кто там бунтовать вздумает, кстати? Старшие дети Карла, герцог Ричмонд и герцог Нортумберленд. Оба сразу? Как ни странно, братья довольно-таки дружны. Что они предпримут, дорвавшись до трона, я не знаю. Но посмотреть будет любопытно. То ли поделят территории, отдав Ричмонду Англию, а Нортумберленду Уэльс. То ли подерутся. И вообще, пусть будет с запасом. Одного убьют, второй останется. Думаешь, убьют? Тянуть руки к короне – занятие сложное и неприятное. Могут и укоротить на голову. Монмут только-только распробовал власть и отдавать ее не захочет. Пусть братцы вцепляются друг другу в глотки, пусть лорды поддерживают их. Гражданская война – самая страшная из всех. Жалко их. Софья бросила взгляд на мужа, потом встала из кресла, подошла к Ивану, который удобно устроился за письменным столом лично к государю всея Руси и чмокнула его в макушку. «Тебе дай волю, ты всех зажареешь, насмерть!» «Соня!» «Ванечка, милый, мне тоже простых людей жалко, но свою страну я люблю больше, чем чужую!» Аргумент был принят. «После того, что вспыхнет на острове, им еще долго не до нас будет, и укрепиться успеем, и с Турцией разобраться, и Сибирь под себя подмять!» «Нас не поймут!» «Пусть осуждают, неважно!» «Лишь бы жили!» И стояла перед глазами Софьи та самая гражданская война, когда по вине Николая II, чтоб ему черти взад вилами 300 лет тыкали, полыхнула гражданская война, и брат пошел на брата, отец на сына. А кто оплатил эти развлечения? Кто подкидывал деньги на революционеров? Кто поставлял оружие?» В этом мире еще не прозвучало высказывание про капитал и 300% прибыли, но Софья его помнила, сама такой была когда-то, и это было страшно. Нет такого преступления, на который бы не пошел капитал ради 300% прибыли. Карл Маркс, а до него Томас Джозеф Даннинг. Примечание автора. Софья не оправдывала себя, нет. За то, что она уже натворила и еще натворит ей. И 300 лет с вилами в заду мало будет. Но она гадила в других странах. Уничтожала людей, стравливала их между собой, подричила и сводничала. Не ради прибыли. Вот на деньги ей было сейчас глубоко наплевать. Ивану было интересно их зарабатывать. Возиться с инвестициями и прибылями. Отлично. А ей всего-навсего надо было, чтобы стояла Русь. Сильная, красивая, с золотыми куполами церквей, в которые люди идут не грехи замаривать, а просто помолиться. Не как рабы, а как дети Божьи. С людьми, которых будут интересовать не 300 сортов помады и 200 колбасы, а далекие звезды. С теми, кто построит до них лестницу и долетит до далей Оберона. Юрий Висборг. Да будет старт. Примечание автора. Неужели это не стоит ее жизни? Или жизни ее детей? И жизни, и смерти, и посмертия. Пусть! Она уже согласилась, когда легла на тот алтарь. Иногда Софья задумывалась, что же станет с теми, кто отправил ее сюда, если они родятся другими, или вообще не родятся. Изменение ли это истории ее родного мира, или просто иная ветвь на дереве вероятности? Впрочем, это не важно. Мы живем здесь и сейчас, чтобы у наших детей было там и потом. Вот и будем жить. Софья блеснула глазами на брата. Алёшка, ты одобряешь? Ты же знаешь, что да. Пусть будет смута в Англии. А в это время вы с испанцами и португальцами... Алексей не договорил. Не было смысла проговаривать все в сотый раз. Все трое знали, что надо делать и как. «Да, меня вот Леопольд беспокоит». «Да неужели?» Папа Римский его любит и ценит. Да, еще и это зубная боль. Бенедикт Одискальки, известный более под именем Папы Иннокентия XI, недавно помер, и его место занял Александр VIII, в миру некогда Пьетро Вито Оттобони. Но тут все было достаточно сложно. Не то что диким русским варварам, посреднему чукче было ясно, что долго сей достойный человек не протянет, ибо родился аж в 10-м году и на настоящий момент насчитывал 80 полновесных лет. Тут уже не белую шапочку примерять, а с червячками вести философские беседы о том, где земля мягче. Просто духовенство, как обычно, не могло договориться и копило силы для следующего рывка. А вот кто будет следующим? Тут у Софьи были подозрения. Сильнее всего мутил воду Антонио Пиньятелли дель Растрелла. Сей достойный воспитанник и иезуитов был хитер, изворотлив и достаточно нечистоплотен, а еще отметился и в Италии, и в Польше, и принимал Русь всерьез, очень всерьез. Софья уже задумывалась о его устранении, но потом махнула рукой. Овчинка выделки не стоила. Одну тварь придавишь, 10 других вылезет. И не факт, что лучше. Этот хотя бы умен, очень умен. И это его главный плюс. С ним всегда можно будет договориться ко взаимной выгоде. А еще он умеет принимать жесткие решения и не боится крови. Мне казалось, что положительнее он относится к французам. Людовик найдет, что предложить Риму. У Людовика нет выбора. Сколько он воду мутит, ему поддержка Рима нужна как воздух. Иван смотрел в корень. Нам она тоже нужна. Алексей привычно спорил с другом. Софья кивнула. Как ни крути, но им еще работать с Испанией. И если у кого в памяти быки и матадоры, так это зря. Сейчас Испания – это прежде всего религиозность и инквизиция. Кстати, в последней и Антонио дель Растрелла отметиться успел со всеми вытекающими обстоятельствами. Придется обложить всех папских прихвостней со всех сторон и мило улыбаться, даже если те будут пытаться откровенно делать гадости. А будут? Кто ж знает. Зависит от того, что посулили папе, и Людовик, и Леопольд. Вот чего им не имется. Хотя ответ Софья знала. Ни одному из этих монархов не нужна сильная Русь. Так что палки в колеса ставить будут. Но вообще, позиции церкви в Испании очень сильны. И в их случае это 60% успеха любого дела. Раньше им не противодействовали. Если папа будет, пусть негласно, но против русских инициатив и дружбы с Русью, считая, дело замедрится. Не остановится, нет. Но насколько же будет тяжелее? А если за? О, тут многие прикусят раздвоенные язычки. Есть ради чего прогнуться, хотя бы немного. Или сделать вид. Но меня беспокоит то, что вместе с папскими легатами едут и Леопольдовы слуги. Посольство. Троица переглянулась. Мда, рыльце у них было в пушку по самый затылок. Скажем честно, без их скромной помощи турки так и завязли бы у Вены до прихода австрийских войск. Но знает ли об этом Леопольд? И чем это может грозить? Был только один способ выяснить, а именно принять посольство и поговорить по-дипломатически, с вывертами, с поисками вторых и третьих смыслов, с... Ох, и тяжко жить на свете королю. И царю не легче. А кому сейчас легко? Один-один. Двое детей переглянулись. Тавлии у русских правителей в покоях были, несмотря ни на какие запреты. И научить детей играть в эту игру было делом чести. Да и мышление она хорошо развивает, да и польза была немалая. Третья, решающая, предложила девочка. А давай, время еще есть? Быстрый взгляд на песочные часы, и девочка кивнула. Немного. Потом надо идти на фехтование. И столько тоски прозвучало в ее голосе. «Алён, бросила бы ты это дело? Фехтование, стрельба. Тебе вышивать надо, к замужеству готовиться». Ответом его высочеству стало выразительное шипение и злой блеск темных глаз. «Сашка, не нарывайся!» Двоюродные брат и сестра ладили между собой лучше всех остальных детей в своем поколении. Но споры и ссоры это не отменяло, и Александру мог потягать сестричку за косу. И Елена, иногда разозрившись, устраивала шкоды, вроде запущенного в подушку мышонка, но дружили. Елена хвостом таскалась за двоюродным братом, а тот вначале принимал восхищение и любовь малышки как должное, а потом... Как-то оно так получилось, что Елена стала частью его мира, пусть небольшой, но важной. И ему было неуютно без темных глаз сестренки. Как так? Старожилы Кремля могли бы многое рассказать на эту тему. О том, как повторяется история. И по этим же коридорам ходили двое детей. Светленький царевич Алексей и рядом с ним темноволосая малышка Сонюшка. А если подумать... «Не хочу я замуж. Вообще!» «Ты еще маленькая, чтобы судить. Вон твоя мама тоже, говорят, не хотела. Но вышла же!» «Вот если такой, как папа, найдется!» На губах девочки вдруг скользнула улыбка. «Сашенька, я ведь и приглядываюсь. Вот ты ворчишь, что у меня забавы не женские. А где вас, мальчишек, еще увидишь да разглядишь. На фехтовании в том числе. Сразу видно, кто серьезно подходит к делу, кто ленится, кто красуется, кто на что гораст. О, как! Даже если потом и не пригодится, а знания я все равно приобрету. Знаешь, как мама говорит? Знаю. Лишние знания лишними не бывают. Подхватив вредную поговорку от Софьи, ее поминали все жители Кремля, от поварят до царевичей. Языки болтали, а руки действовали, и фишки уже расставить успели и вперед двинуться. Елена прищурилась на доску. Да, вот сейчас она пойдет в атаку и пропустит одну удачную возможность. Пусть Саша за нее ухватится. Надо дать ему возможность выиграть. Все-таки в их связке он должен быть ведущим, а она тенью за плечом брата, как мама и дядя. Если она хочет добиться той же власти, что и мама, братец должен быть свято уверен в своем превосходстве. Ну и пусть. Елене решительно не хотелось быть просто женой и матерью. Не понимала она этого. Сиди в тереме, носы детям вытирай. А жить как? И когда? Кому-то для счастья больше и не надо, чем за счетами следить да дворню гонять. А ей вот хочется. Не так, как в Европах, нет. Там, говорят, бабы до полного бесстыдства докатились, чуть ли не мужиками переодеваются да по полям скачут, а мантов меняют, что те перчатки. Неправильно это, не по-людски. А вот стоять за плечом у брата, как ее мама... И Софья в последнее время отвечала девочку, давала ей читать то договора, то законы, то устав армии. Хотя к чему бы последней малышке? Спрашивала, что Елена поняла, как бы девочка поступила. И та старалась, объясняла, отвечала, думала. Все дети Софьи были дороги, но старшие мальчики больше тяготели к миру цифр и науки и проводили больше времени в университете. А вот дочь... В ней Софья видела продолжение себя и надеялась не разочароваться, пока Елена повторяла ее путь. Приручала брата, училась, работала над собой. А вот что будет, Бог ведает.